6. На вечеринке царило ликование, подстегнутое, выплеснутой в представлении энергией, как будто ее эхо до сих пор гуляло по театру, даже после того, как истаяла последняя нота. Критики и средств массовой информации строились в очередь, чтобы поздравить режиссера и актера, сыгравшего царя-страдальца, но все они оглядывались при этом по сторонам в надежде заметить истинную звезду представления, царицу этой ночи, новую Иокасту. Под эгидой происходящего приглашенные аристократы чередовали восхваление оперы с обсуждением текущих дел, и последнее означало разговоры о мятеже и нагрузках, которые легли на Юпитер и его верфи, невзирая на заверения со стороны Совета Терры, несмотря на тихие зачистки и то, что виновные были наказаны, раны, причиненные происшествием на Туле, не затянулись. Обвинения все еще летали туда и обратно. Кто-то осуждал воителя за вероломство и низменную преступность. Другие, те, кто говорил приглушенным тоном, интересовались, не мог ли император позволить всему этому совершиться просто для того, чтобы он мог сильнее сомкнуть на Юпитере свою хватку. Все их кузни до самого последнего станка переключились на строительство военной машины, предназначенной для остановки наступления предателей, но многие считали, что это выжимает Юпитер досуха. Те, кто задавался этим вопросом, сомневались и в прочих вещах. Они спрашивали, как же именно вышло так, что группе адептов Механикум и Астартес, настроенных на измену, удалось построить боевой корабль масштабов яростной бездны и при этом не привлечь ничего внимания к своему двуличию. Возможно ли, что на Юпитере укрывались сторонники мятежников? Так случилось с Механикум Марса. И как шептались некоторые, даже с некоторыми лидерами, предположительно объединенных национальных государств Земли, все вопросы циркулировали, не переставая, но они стихли, когда в помещение вошел Гергера Рей. Высокое положение Рея, как повелителя капеканской фракции Легио Кибернетика, отражаемое его ослепительными, отделанными электрическими цепями одеждами мехлорда, было известно всем. Под его личным командованием состояли две полные когорты боевых механоидов, сражавшихся во множестве известных битв Великого Крестового Похода, бок о бок с лунными волками и воителем. Как и многие в Кибернетика, Рей избегал грубой кибернетической аугментации своих коллег из Механикум, предпочитая тонкие улучшения, которые не обезображивали и не выхолащивали его человеческую внешность. Но те, кто был знаком с Реем, знали, что если он когда и проявлял человечность, то это случалось редко и не длилось долго. Позади него плавно скользили его телохранители. Манипула из трех единиц модифицированных роботов класса «Крестоносец». Каждая насекомоподобная машина, расписанная как произведение искусства, была базовым вариантом одноименного военного стандарта и была вооружена силовой рапирой, благоразумно убранной в ножны и лазерным ружьем. Четвертый механоид, сделанный по особому заказу, чтобы походить на женскую фигуру, выполненную из полированного хрома, шел рядом с Рэем и выступал в качестве его ассистента. Ни единая душа не задавалась вопросами лояльности, когда поблизости находился Рэй. Его машины могли расслышать шепот на фоне ревущей толпы, и те, кто осмеливался предположить слух, что Рэй был чем-то меньшим, нежели покорным слугой Императора, жалели об этом всю оставшуюся жизнь.